Жуков приехал в квартиру на Ленинградском шоссе и устало повалился в постель. Дома никого не было, Варвара была на даче. Впервые за 16 лет удалось поговорить с командиром, в кавычках. Его интересовали сегодняшние переговоры. Жуков рассказал обо всем. «И в этом варианте не унимается», — резюмировал командир. «Вся моя программа изначально была направлена против этого проекта. Это очень опасно, заразительно и отнимает кучу времени. К тому же позволяет быстро создать партию и воздействовать на умы и настроения народа. Поэтому ключ на старт, товарищ адмирал флота. Не забудьте выделить одну ракету, чтобы уничтожить тех, кто будет выдумывать интернет». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.